Глава 22. Когда мы вернулись домой, Эберт облегчил мне задачу. Он тут же заперся в лаборатории. На этот раз меня с собой никто не звал, и я была этому только рада. Так что мышкой шмыгнула в свою комнату, переоделась и достала припасенный кристалл связи. Опустила ладонь на розоватые грани и произнесла «Дэн Скайден», стараясь как можно точнее представить облик отца Эберта. «Элис?» – кристалл ожил. «Как вы?» «Здравствуйте, Дэн. Сама не знаю, как». «Что-то случилось?» – тут же насторожился следователь. «Да, Лили объявилась. Теперь она носит фамилию Эшвит. И это по ее милости у Эберта пропали разработки к выставке. Более того, Лили пришла на презентацию и заявила, что будет бороться за первое место». «Как Эберт?» «Держится, старается делать вид, что все хорошо и, как всегда, работает, а я не знаю, как быть». «Запрошу-ка я информацию о Лили Эшвит», — сказал Дэн. «Постарайтесь узнать, кто ее муж, потому что Лили говорит, что он техномаг, а мне почему-то кажется, что она темнит». «Сделаю все, что смогу. Интересно, что нужно этой проходимке?» «Судя по нашему милому разговору, довести Эберта. Она пообещала его уничтожить». Звучало искренне. «Даже так?» — хмыкнул Скайден-старший. «Тогда, думаю, мне пора навестить столицу. Ничего, поживу, месячишка, вдали от дел служебных». «Приедете к нам?» — обрадовалась я. «Нет, не стоит стеснять Эберта. Ему лучше не знать о моем участии в этом деле. Да и о том, что мне известно о его проблемах. Не беспокойся, Элис, я найду, где остановиться. А ты будь на связи. И о малейших действиях Лили сообщай сразу». «Хорошо, Дэн, до связи». «Береги себя, Элис». Слова заботы грели, и я была рада, что в моей жизни тоже появился Дэн Скайден, потому что для меня он являлся примером настоящего человека. Вот только что делать в доме Эберта, когда сам Эберт заперся за дверью своей лаборатории и носа не кажет? Я раз прошла мимо, второй раз, никакой реакции, постучала, он не ответил. Впрочем, учитывая, что внутри что-то жужжало и грохотало, скорее всего, Эберт даже не услышал стука. Пришлось вернуться в спальню. День выдался насыщенный, не мешало бы отдохнуть, набрать ванну с ароматическими маслами или полистать журналы, которые для меня ежедневно покупала Марго. Однако я не успела сделать ни того, ни другого. Неясно засветился кристалл связи. Опять Дэн? Вот только раздался голос Ральфа. «Элис, дорогуша, ты ничего интересного не хочешь мне сообщить?» И когда только узнал, а может, ему сказал Дэн, как и о том, что теперь со мной можно связаться напрямую. «Ты уже и так все знаешь», — ответила я Ральфу. «Лили появилась на презентации с разработками Эберта». «И что, Эб?» «Заработал приступ, а теперь и вовсе засел за работу. Хотя я бы на его месте попыталась вытрясти из Лили душу и заставила снять проклятие». «Думаю, с этим пунктом плана я справлюсь и сам», — рыкнули в трубке. «Уже нашел, где она живет?» «Задача несложная. Попробую поговорить с нашей пропажей. Потом заеду. Я так понимаю, спать вы еще не собираетесь?» «Судя по всему, нет». «Вот и замечательно. Жди». «Мне-то чего ждать?» Покосилась на переставший мерцать кристалл. Если Эберт вместо того, чтобы решать проблему, принял вызов и пытается обойти Лили, то что делать мне? Решила не отступать от первоначального плана. Ванна, потом общение с неприятными личностями. Наверное, я бы успела и две ванны принять, пока появился Ральф. Как раз стояла у окна, когда черный мобиль остановился у ворот. Судя по нервной походке и недовольному лицу, Ральф был очень зол. Быстро спустился на первый этаж. Впускать Ральфа в свои комнаты не хотелось. «На ловца и зверь бежит», — Ральф окинул меня тяжелым взглядом. «Эберт, все работает?» «Да», — кивнула я. «Придется его прервать». «Пыталась, не откликается». «Тогда жди здесь, сам позову». И Ральф скрылся в коридоре первого этажа, а я свернула в гостиную. Не сильно верила, что ему удастся достучаться до Эберта, но, о чудо, удалось. И вскоре оба мужчины входили в комнату. «Да что случилось-то?» – по пути спрашивал Скайден. «Новости есть», – отрывисто ответил Ральф, отыскал взглядом графин и налил себе воды. «Мышка на хвосте принесла, что твоя бывшая пасть объявилась». «Лили?» – Эберт сел рядом со мной. «Ну да». «Ну да, а сообщить не мог». Ральф рвал и метал. Ты сам всегда все узнаешь, а я просто не успел. Кажется, Эберт не понимал, почему так злится его друг. Ты ведь не наделал глупостей? Еще не успел, фыркнул Колден. Но я съездил к Лили. Что? Зачем? Эберт чуть не подскочил с дивана. Поговорить, Эб, втолковывал ему Ральф. Ты что, не понимаешь? С твоим проклятием надо что-то делать. Конечно, пока Элис рядом, оно тебе перестало так уж сильно мешать, но это не меняет ситуации. И что, поговорил? Холодно поинтересовался Эб. Нет, у нее дома охраны больше, чем в здании правительства. Мало того, что охрана, так еще и ловушки. Я и соваться не стал. Придется отлавливать в городе. Ральф, не вмешивайся. Эберт нахмурился. С Лили я справлюсь сам. Ты уже справился 2 года назад. — бушевал Ральф. — До сих пор разгребаем последствия. — Слушай, если я говорю, что разберусь сам, то разберусь сам. Эберт начинал злиться. Я придвинулась ближе, чтобы он на Ральфа не кинулся. — Эберт, не будь ослом. Ральф не оставался в долгу. — Твое проклятие, само собой, не рассосется. Но этой девицы мало. Разве ты не понимаешь? Она хочет отобрать у тебя все. Начала с разработок. А дальше? Ты ведь не дурак, Эберт. Этой змее надо открутить голову. С ней надо поговорить. Но сейчас я не в том состоянии, чтобы вести вдумчивую беседу, уж извини. Так дай провести эту беседу мне. Нет. Я понимала упрямство Эберта. Как и осознавала, почему Ральф белеет от ярости. Эберта сейчас больше заботила, как обойти Лили на выставке. А Ральфа, как избавить друга от проклятия, которое оказалось смертельным. Я гнала от себя прочь мысль, что у Эберта могли остаться к Лили какие-то чувства, но она упорно возвращалась. Иначе почему он так защищает бывшую невесту от Ральфа? Не то чтобы я хотела их беседы, но уж на уговоры Эберта Лили точно не поддастся. «Элис, хоть ты ему скажи!» – взвыл Ральф. «Не впутывай сюда, Элис, и вообще не припомню, чтобы просил тебя о помощи». «Конечно, ты же совсем справляешься сам». «А мне потом приходится тебя вытаскивать из очередного дерьма!» — рявкнул Ральф. «Когда это? Напомнишь?» «Да всего лишь 2 недели назад. Или уже забыл? Элис, напомнишь, как ты появился в его доме?» Я молчала. С этими двоими лучше не связываться. А с Эбертом вполне можно поговорить и потом, когда он угомонится и перестанет излучать магию. «Вот лучше не вспоминай о своих методах. Эберт тоже не собирался отступать». И если бы не крайний случай, у тебя в жизни каждый случай крайний, Скайден. И раз уж на то пошло, не хочу однажды в газете прочесть некролог тебе. Жаждешь сам общаться с милейшей Лили? Общайся. Но потом не жалуйся, если она наградит тебя парочкой прекрасных проклятий. А может, еще и ее. Я вздрогнула. Об этом как-то не подумала. А ведь Лили может наградить и меня, и Эберта. Надо что-то делать. Запастись амулетами, охранными чарами. Эберт тоже затих, признавая правоту Ральфа. «Что молчишь?» – уже спокойнее сказал тот. «Правда, глаза колет. Разберись со своей подружкой, Эберт. Или это сделаю я. До скорого». И Ральф покинул гостиную с гордо поднятой головой. Он был во многом прав. Раз Лили объявилась, нельзя закрывать на это глаза. «Эберт, не сейчас». Скайден резко поднялся и пошел прочь. Да, он имел право злиться, но я здесь при чем? Стало обидно и горько. А если я права? Если не все чувства между ними угасли? Что мне тогда делать? Глаза защипало от набежавших слез. Устало вытерла мокрые ресницы. Надо отдохнуть, а потом уже решать проблемы. И раз Эберт решил посвятить ночь науке и самокопанию, я посвящу ее сну. Добралась до спальни, разделась и забралась под холодное одеяло. Дом снова казался совсем чужим. Я думала, что знаю Эберта. Нет, я его совсем не знала и не понимала до конца, что им движет, что творится в его душе, как до него достучаться, если сам он не подпускает ближе. Хотя куда уж ближе. Утро не принесло облегчения. Я проснулась одна, оделась и спустилась на 1-й этаж. Эберт все так же был в лаборатории, и, по словам Марго, спать не ложился. Похоже, придется вытаскивать его оттуда за шиворот. Вздохнула, мысленно пожелала себе удачи и постучала в заветную дверь. Тишина. А может, ему стало плохо? Или какой-нибудь эксперимент пошел не так? Что происходит? «Эберт, «Если ты мне не откроешь, клянусь, я позову слуг и попрошу выломать проклятую дверь», – пообещала своему невидимому собеседнику. Подождала около минуты, но, к моему удивлению, замок щелкнул, впуская меня в лабораторию. Эберт замер у порога со скрещенными на груди руками. «Что-то случилось?» – спросил он спокойно, даже холодно. «Ничего», – ответила я, мысленно пообещав себе не реагировать, как бы он себя ни вел. «Просто решила взглянуть, жив ли ты еще? Как спалось? И спалось ли?» «Нет времени», – отмахнулся Эб. «Чертежи сырые, а чтобы начать испытания в Скай, нужно было довести их до ума». «И ты всю ночь корпел над чертежами?» «Естественно. А теперь надо отвезти их на работу. Вот только кому можно доверить проект или заняться самому?» «Какая дилемма!» Я зевнула, прикрыв рот ладошкой. Эберт никогда не изменит себе. Даже если в новостях сообщат, что небо вот-вот рухнет нам на головы, он скажет: «Подождите, я еще не закончил исследование». И небо будет терпеливо ждать, заглядывая Эберту через плечо. «Поедешь со мной?» – поинтересовался мой гений. «Поеду», – задумчиво кивнула я. «Когда там возвращается твой секретарь?» «Завтра. Так что, сегодня побудешь в его роли?» «Можно подумать, у меня есть выбор». Час спустя я уже сидела в приемной Эберта и разбирала бумаги, пока сам Эберт носился по Скай, то заглядывая в лаборатории, то давая распоряжение по новому проекту. Сумасшедший. Не знаю, как назвать иначе. А внутри нарастало ощущение грядущей катастрофы. Я понятия не имела, что делать. Но в том, что беда не приходит одна, сомневаться не приходилось. Был уже 5-й час, когда Эберт вернулся в кабинет. Почти сразу ожил кристалл связи, докладывая, что с ним просит встречи Лили Эшвит. Конечно, я знала, что Эберт не откажется побеседовать с бывшей невестой. Так и случилось. «Пусть проходят», – ответил Эберт на пункт пропуска. «Элис, отдохни немного. Не думаю, что вам стоит встречаться вновь». «Я еще не закончила с бумагами». Я напомнила себе, что собиралась сохранить спокойствие. Эберт промолчал, только посмотрел на меня как-то странно. Может, и сказал бы что, но дверь открылась, впуская в приемную Лили. Видимо, к визиту она готовилась крайне тщательно. От нее за версту несло дорогим парфюмом, от которого сразу заболела голова. Алое платье открывало стройные ножки и подчеркивало зону декольте. Но стоит отдать должное Эберту. Он при виде такой красоты и глазом не повел. Наоборот, прохладно усмехнулся и сказал: «Какой неожиданный визит». «Почему же?» – Лили одарила Скайдена обворожительной улыбкой. «Разве я не могу проведать старого друга?» «Я вроде бы еще не старый, и тебе не друг», – ответил Эберт. «Ну, а раз пришла, проходи. Надеюсь, беседа будет краткой, потому что у меня нет времени». «Что, от ассистентки слишком мало помощи?» – поинтересовалась Лили. «Достаточно. Если ты пришла поговорить об этом, можем сразу разойтись». Лили прошмыгнула в кабинет. Эберт взглянул на меня и закрыл за собой дверь. Пару секунд я сидела спокойно, а потом сделала то, чего не делала никогда в жизни. Подошла к двери и прислушалась. Было очень неловко и стыдно, но Эберт ведь не расскажет, чего хотела эта вертихвостка. «Попросил бы свою ассистентку принести нам кофе», – послышался тихий голос Лили. «Элис здесь не для этого», – хмуро ответил Эберт. «Конечно, конечно. Просто, помнится, раньше ты запрещал мне появляться у тебя на работе, а свою любовницу таскаешь за собой». «Элис, мне не любовница. Это во-первых. А во-вторых, тебя это никоим боком не касается». «Если не любовница, тогда кто? Мне бы самой узнать». «Только не говори, что ты влюбился в эту мышку, Скай». «Не твое дело, Лили. Говори, зачем пришла, или уходи». «Какой ты стал грубый». Я начала подозревать, что Лили пришла его позлить, потому что ничем другим объяснить ее поведение не могла. «Хорошо, не смотри коршуном, Скай», — продолжала она. «Я пришла к тебе с выгодным предложением. Думаю, ты его оценишь. Сними свой проект со Всемирной выставки, и я избавлю тебя от проклятия». Повисла тишина. Может, Эберт исполнил мою мечту и придушил гостью? Когда это я успела стать такой кровожадной? «Нет». Всего одно слово, но раз Эберт так решил, с ним теперь бесполезно разговаривать. Хотя мог бы и согласиться. Избавиться от проклятия закончит проект. Вот только Эберт не умел и не хотел проигрывать. Тем более Лили. Это было ясно даже мне. «Ты хорошо подумал, Скай. сладко поинтересовалась Лили. «Поверь, я могу устроить для тебя очень веселую жизнь». «Угрожаешь?» Голос Эберта звучал спокойно и уверенно. «Что ж ты сделаешь? Как переплюнешь саму себя?» «Нет, Лили, я не сверну проект и не сниму его с конкурса. Зарабатывай имя своей третьесортной лаборатории на чем-то другом, а не на краденных чертежах». «Не понимаю, о чем ты». «Не ври. Я все равно узнаю, кто вынес из Sky мои разработки. И если ты надеешься ими меня победить, это глупо, Лили. Ты же знаешь, что я не остановлюсь». «И я тоже Sky. Я тоже не остановлюсь». «Почему? Что тебе еще нужно?» Айберт умел держать себя в руках. Даже от звука его голоса бросало в дрожь. Но Лили чувствовала себя уверенно, потому что ответила без запинки. «Ты меня слышал. Уйди с дороги. Время Sky подошло к концу». «Хватит юлить. Ты ради этого сюда пришла? Или думала, после того, как ты прокляла меня, я брошусь в твои объятия?» «Так вот, Лили, я молчу. Пока молчу о том, куда девались чертежи. Но могу и заговорить». «Докажи!» — Лили перешла на шипение. «Докажи, что они твои, Sky!» «Зачем? Я и так сумею тебя победить. Только никак не пойму, чего ты добиваешься. Почему пришла сюда? Думал, ты обо мне забыла?» «Я забыла бы, если бы ты не... А, впрочем, я дам тебе еще время на раздумье. 3 дня, Скайден. Либо ты отступаешь, либо пожалеешь. До встречи». Я тут же вернулась за стол. Лили прошествовала мимо меня с гордо поднятой головой, а я сделала вид, что до безумия увлечена бумагами. «Смотри, не сгори!» — на ходу шепнула мне Лили. «Смотри, не отравись своим ядом!» — сказала я в ответ, не отрывая взгляда от документов. Дверь закрылась. Эберт не появлялся. Я тихонько поднялась и пошла в кабинет, надеясь, что после пропажи чертежей он не поставил от меня защиту. Но дверь открылась без проблем. Эберт сидел за столом. Перед ним стояла начатая бутылка коньяка и пустой бокал. Неудивительно, после общения с такой замечательной девушкой. Как он вообще мог с ней встречаться? Не могла же она быть другим человеком? «А, Элис?» Эберт поднял на меня усталый взгляд. «Проходи. Выпьешь?» Отрицательно качнула головой. «Нам еще домой возвращаться. Кто-то же должен сохранить трезвый ум». «Зачем ты вообще с ней разговаривал?» — спросила я. «Хотела узнать, почему пришла». Эберт пожал плечами. «Лили бы просто так не явилась. Не пойму, правда, за что она меня так ненавидит. Если за измену 2 года прошло, мы расстались. Больше нас ничего не связывает, кроме ее проклятия. Если нет, тогда за что?» «Может, за то, что жизнь не сложилась?» – предположила я. «А у меня сложилась, Элис?» Эберт потянулся за бокалом, наполнил его и залпом выпил. «У тебя есть Sky?» – обвела комнату рукой. «Да, есть», – как-то уныло согласился он. «Но от этого не легче. Все наладится», – попыталась я убедить и Эберта, и себя. «Я тоже так думал. Но, как видишь, прошло уже 2 года, Элис. Ничего не наладилось». Наоборот, становится только хуже. Хуже? Куда уж хуже. Что ты имеешь в виду? Проклятие. Эмберт снова потянулся к бутылке, но на полпути передумал и поставил бокал на стол. Раньше я дольше мог сопротивляться. Хотя бы какой-то промежуток времени. А на презентации я мог тебя ранить. И огонь вспыхнул почти сразу. Может, это из-за близости Лили? Все-таки она создала проклятие. Я не знаю. «Уже ничего не знаю, Элис. Просто хочу, чтобы это прекратилось». «Тогда, может, стоило согласиться на ее предложение?» – спросила я. «Кто даст гарантии, что она сдержит слово?» «Вот именно. Никто». «Ладно. Рассуждать можно долго». Эберт поднялся из-за стола. «Поведешь сегодня мобиль, хорошо?» «Да, как скажешь». Я не понимала, что делать. Чувствовала себя загнанной в тупик. Будто барахталась, и вот иду ко дну. Чего хочет Лили? Чего хочет сам Эберт? А главное, чего хочу я? Потому что в мыслях царил такой разброд, что я не знала, как с ним справиться. Но рада была видеть, как Эберт выставил Лили за дверь. Что она собирается делать? Раз угрожает, значит, у нее есть план? Не думай о пустяках. Эберт заметил мой хмурый вид. Если бы о пустяках, Лили так просто не отстанет, да? Да. Согласился Эберт, тщательно запирая кабинет и восстанавливая защиту. «Но и я не собираюсь отступать. Посмотрим, кто кого».